Я не собираюсь отступать и не заткнусь до тех пор, пока кто-то... Пауза. И долгий выразительный взгляд в сторону сидевшего на расстоянии 3 футов кое-кого, вероятно, недалеко ушедшего от накачанных анаболиками троглодитов, только почему-то одетого в блейзер и рубашку с галстуком, не будет выведен на чистую воду. «Вот ведь маленький говнюк», — подумал ректор. «У Джерри Квота, пусть и не самого опытного мастера подковерных интриг, все же хватило ума довести ситуацию до такой точки, когда ректору пришлось выбирать. Либо обломать взорвавшегося преподавателя, либо потерять лицо перед Бастером Ротом». Ректор был достаточно предусмотрителен, чтобы предупредить Бастера Рота. «Во время трехсторонней встречи придется кое в чем подыграть Джерри Квоту и потерпеть его желчные нападки. Но вы только посмотрите на Рота, он уже скрежещет зубами. Того и гляди, в любую секунду взорвется. Шутка ли? Использовать в качестве презрительных эпитетов для его подопечных такие слова, как «накачанный анаболиками дебил». Это уже похоже на почти открытое обвинение тренера в том, что он пичкает своих игроков стероидами. Да, с этими двоими и по отдельности нелегко общаться. У каждого хватает своих заморочек и тараканов в голове, но вместе. Но как ты с ними будешь договариваться? Нашла же ведь коса на камень. Как умаслить Джерри Квота, вся жизнь которого представляла собой нескончаемый крестовый поход против всех бастеров-ротов этого мира, и не спровоцировать при этом на скандал самого бастера-рота, который, в свою очередь, считал всех Джерри Квотов в университете тупиковой ветвью эволюции, бесполыми паразитами, все существование которых сводилось к тому, чтобы вставлять палки в колеса отлаженному механизму его работы с командой. Ну что, пора самому вмешаться. «Видите ли, Джерри, — сказал ректор, — надеюсь, вы понимаете, что я никоим образом не заинтересован, чтобы вы замолчали или, по вашему собственному выражению, заткнулись. Я в самом деле так думаю. Вы прекрасно знаете, что я ценю вас не за сговорчивость и умение называть вещи своими именами. Те недостатки или негативные явления, на которые вы обращаете внимание, становится просто невозможно замалчивать или пускать на самотек». На всякий случай ректор тепло улыбнулся. «Может быть, то, что я сейчас скажу, не облегчит мне жизнь, а наоборот, только осложнит. И все же я действительно полагаю, что вы ни в коем случае не должны молчать. И прошу вас и в дальнейшем резать правду». Ректор хотел воспользоваться известным выражением «резать правду матку», но в последний момент прикусил язык и почему-то предпочел обойтись в своей речи без этого фразеологизма. Такое выражение было, конечно, устаревшим, если не сказать архаичным, но это еще полбеды. Хуже другое. Оно вновь вошло в обиход через этот лезущий в уши из каждого динамика афроамериканский рэп-жаргон, славящийся своей физиологичностью. Эти чернокожие умники-интеллектуалы возвращали идиомам их первоначальное значение, одновременно придавая какой-то скабрезный, в данном случае чисто анатомический оттенок. В общем, говорить людям правду в глаза. Джерри, помимо того, что вы выдающийся историк, ваша гражданская позиция не может не вызывать уважения даже у тех, кто далек от мира академических исследований. Поэтому мне остается только просить вас оставаться всегда тем Джерри Квотом, каким я вас знаю. Откровенным человеком, готовым открыть глаза на недостатки и нарушения этических норм, все еще встречающиеся в жизни нашего университета. Выдав такую речь, ректор мысленно порадовался за себя, как за мастера риторики, еще бы. В результате этого обмазывания елеем мрачное и угрюмое выражение на миг сошло с чела Квота. Мало того, уголки его губ даже дрогнули, словно профессор надумал вдруг улыбнуться от почти детского удовольствия. Увы, все это длилось лишь какую-то долю секунды. По прошествии этого краткого отрезка времени он снова нахмурился, нахохлился и вновь стал похож на уже упомянутого, мысленно, только мысленно, маленького говнюка.